Сестра, ты забыла, что я в скором времени официально стану главой нашего рода? Я нахмурился, я не могу сидеть дома просто потому, что ты переживаешь. У нас есть выбор, либо показать свою силу и наконец-то занять свое место в этом городе, либо же поступить так, как предложил инквизитор Марк, продать все и уехать. Так, может быть, стоило принять предложение инквизитора. Алиса явно не собиралась сдаваться, я не готова терять еще и брата. Понимаешь, Саша? Понимаю, я спокойно кивнул, но у тебя есть только один вариант, довериться мне, по-другому не будет. Я откинулся на спинку стула и уставился на девушку в ожидании ответа. Хорошо, через несколько секунд молчания наконец-то произнесла девушка, я постараюсь. Тогда давайте обсудим наши планы на завтра. Я глянул на лекаря, дядя Степа, ты что-нибудь придумал по поводу моей просьбы? Думаю, княжич, старик покачал головой, не так просто найти людей и оборудование для еще одной шахты. Да, у нас есть добыча кристаллов, но мы не можем прервать ее из-за измененной соли. Я вообще не уверен, что у нас будут покупатели на нее, слишком специфичный товар, стоит, конечно, дорого, но ее обычно покупают небольшими партиями для магических опытов. А если продать ее церкви? Я вопросительно глянул на старика. Насколько я знаю, у них огромное количество лабораторий, и ингредиенты им точно не помешают. Проще отдать даром, старик скривился, церковь скупа. Княжич, торгуя с ними, у нас прибыли не будет. Понял, я кивнул, что ж, тогда пока отложим это. Ладно, завтра я посещу нашу шахту, хочу посмотреть, как там все работает. Магические кристаллы нужны всем, так что на этот товар покупателей мы точно найдем. Особняк Мстиславских. Князь, молодой мужчина в черных одеяниях коротко кивнул старику. Вы решили сделать заказ? Да, Мстиславский кивнул. Цель княжич Меншиков. Беретесь, цену нашего братства вы знаете, мужчина улыбнулся, готовы ее заплатить, готов, Мстиславский хмыкнул, в конце концов, мне не впервой, особняк Никитиных, 11 часов вечера, господа, барон Никитин взял в руки бокал с вином и отсалютовал остальным мужчинам, что собрались в этом зале, рад видеть у меня в гостях всех вас, сегодня на повестке дня у нас очень важный вопрос, а именно война родов между князем Мстиславским и князем Меншиковым. Последний, как вам известно, пал в бою, и его место занял его сын, княжич Александр. Какое нам дело до этих изгоев? Пожилой мужчина с длинными седыми волосами усмехнулся. Пусть воюют, чем меньше сил у них будет, тем проще для нас. Лично я уже давно положил глаз на кусок земли, что сейчас принадлежит Меншиковым. Если они проиграют, я смогу получить его достаточно быстро. Никто не сомневается в вашей хватке, барон Михайлов. Никитин улыбнулся. И еще сегодня утром я считал так же, но потом мне довелось встретиться с княжичем Меншиковым лично. И после короткого разговора я изменил свое мнение о фаворите в этой войне. Мы слушаем тебя, Никитин, подал голос еще один из аристократов. Ну же, порази нас, что такого мог тебе сказать 18-летний парень, что ты решил созвать нас. О, не переживайте, как раз это я и собираюсь сделать. Никитин обвел взглядом зал и мысленно усмехнулся. Вот она, его сила. Несмотря на то, что титул барона был невысок, мужчина крепко держал в своих руках весь Белозерск, и всего этого он добился только благодаря своему уму. И этот самый ум подсказывал ему, что не стоит спешить с выводами в отношении Меншикова. Княжич может быть полезен, если правильно все устроить. Особняк Меншиковых. Ночь. Лежа на кровати, я пытался уснуть, но у меня никак не получалось. События сегодняшнего дня проносились в моей голове друг за другом. Я из раза в раз прокручивал свои действия, пытаясь понять, правильно ли я все сделал или нет. В итоге после недолгих раздумий я признал, что все получилось хорошо. Не идеально, но, с другой стороны, так, сходу, без нормального анализа вряд ли бы кто-то справился лучше. Перевернувшись на другую сторону, я широко зевнул, и в этот момент мои глаза заметили какое-то несоответствие. Глаз зацепился за странную тень рядом с окном, и, недолго думая, я активировал покров. Сделал я это вовремя, потому что через секунду длинный узкий кинжал врезался в него напротив моего левого глаза. Твою ж налево, убийца! Тело отреагировало быстрее, чем я успел включить мозг. Мои руки схватили чужака, и я просто выпустил энергию, пробивая его покров. Незнакомец вскрикнул, дернулся и попытался меня ударить, но я держал его крепко. Энергии у меня было достаточно, поэтому я придал ей нужные свойства, и тело чужака обмякло, после чего он рухнул на пол. «Так-так, и кто же ко мне в гости заглянул?» Энергия мгновенно проникла в разум незнакомца. «Эх, не люблю я все эти ментальные заморочки, но что поделать, надо». Погрузившись в легкий транс, чтобы легче управлять нитями, я через несколько секунд улыбнулся и направил импульс в нужную мне точку. Незнакомец открыл полностью черные глаза и уставился на меня, не мигая. «Итак, вопрос, кто тебя послал?» К моему удивлению, вместо ответа этот недоубийца промычал что-то невнятное. «А вот это уже интересно, блокировка, причем установленная очень хорошим мастером. Этот мир не перестает меня удивлять, если честно. Что ж, придется ломать». Увеличив напор силы, я почувствовал, как сгорает часть его мозга, но сейчас мне было плевать. Мне нужно было имя, и я получу его в любом случае. Через несколько минут чужак вскрикнул, снова обмяк, и я повторил вопрос. «Мстиславский», непослушными губами произнес он, и я почувствовал, как внутри меня всколыхнулась злость. «Что ж, князь, так даже лучше для меня, теперь у меня есть повод, нанести ответный удар». Глава 5. Особняк Меншиковых. 10 минут спустя. Резкий удар в шею прервал теперь уже бесполезную для меня жизнь наемного убийцы, и, откинув тело в сторону, я сел на кровать и задумался. Можно было навестить Мстиславского прямо сейчас, но ради этого придется будить Виктора, взять машину, а это время. Кто знает, может быть, сейчас рядом с моим особняком кто-то ждет результатов работы этого наемника, а спугнуть князя я не хочу, еще уедет куда-то, и что потом делать? Вдруг раздался тихий стук в дверь, после чего она приоткрылась, и я увидел встревоженное лицо старика-лекаря. «Княжич, я почувствовал импульс смерти», — тихо произнес он, после чего его взгляд упал на тело мертвого убийцы. «Надо отдать должное старику», — соображал он быстро, так что через секунду он уже был по эту сторону двери. Плотно прикрыв ее за собой, он даже повернул ключ в замке. «Убийца», — произнес я, прежде чем старик задал и так очевидный вопрос, «пришел по мою душу, но, как видишь, не справился». «Саша, откуда это в тебе?» Старик не спешил подходить. «Еще вчера ты был другим человеком, как можно так быстро измениться?» «Хочешь, дам рецепт?» На моем лице появился хищный оскал. «Бежишь в сторону врага в надежде помочь отцу, а потом видишь, как какой-то ублюдок его убивает. Знаешь, дядя Степа, после такого сложно остаться прежним. А если добавить к этому ответственность за комнатный цветок, коим является моя сестра, и плачевное состояние рода, то картина складывается. Или ты хочешь со мной поспорить на этот счет?» «Нет, прости», — старик тяжело вздохнул, — «смерть твоего отца ударила по всем в этом доме, но тебе, видимо, тяжелее с этим справиться, ведь ты все видел и ничего не смог сделать. Однако, Саша, я прошу тебя, будь помягче с Алисой. Она хоть и старше тебя на 2 года, но все равно является женщиной». «Я постараюсь», — медленно кивнув, я указал на тело. «Есть мысли, как от этого избавиться. Боюсь, если сестра увидит труп в моей спальне, у нее случится истерика, а нам это не надо. Позволь мне решить этот вопрос». Старик невесело хмыкнул, а через несколько секунд я смотрел на то, как тело неудачливого убийцы растворяется, превращаясь в вонючую жижу. Старик филигранно управлял своей внутренней энергией, и через минуту никаких следов не осталось, и лишь запах намекал на то, что тут происходило что-то непонятное. Он успел что-то сказать, старик присел на свободный стул и поморщился, видимо, утилизация далась ему не так уж и просто. «Его прислал Мстиславский», — я усмехнулся, — «князь решил, что правило не для него, особенно когда родом управляет сопляк, по его мнению. Как думаешь, дядя Степа, что случится, если я сегодня навещу князя и спалю его особняк дотла вместе со всеми обитателями? Завтра же ты окажешься в антимагических оковах». Старик покачал головой. «Церковь следит за тобой, Саша, в лице инквизитора Марка. Он может сколько угодно прикидываться добряком и другом твоего отца, но ты ведь понимаешь, что это не так. Лучше многих», — я кивнул. «Итак, что мы имеем? Убивать Мстиславского мне нельзя, чтобы не ссориться с церковью, но ведь и ждать, пока он нанесет следующий удар, я тоже не могу. На этот раз мне повезло, но удача, девка ветреная, сегодня она рядом, а завтра уже у другого. Ударить в ответ надо», — дядя Степа задумчиво погладил короткую бородку, — но надо это сделать красиво. У Мстиславского остались еще два мага кроме него, один из них охраняет его предприятие по лесопереработке. Учитывая, что ты универсал, можно устроить интересную комбинацию. Я понял ход твоих мыслей, усмехнувшись, я создал легкий воздушный поток, который окончательно убрал неприятный запах, но делать это я буду завтра. Сегодня мне нужно выспаться, день был тяжелым, и сил я потратил слишком много. А еще, дядя Степа, завтра утром ты должен развить бурную деятельность. До ночи я не буду выходить из своей комнаты, Мстиславский должен поверить в то, что я сильно ранен и не могу ничего ему сделать. Глядишь, князь еще какую-нибудь ошибку совершит. Хотя нет, лучше наоборот показаться, это разозлит старого ублюдка, ведь тогда он поймет, что его план не сработал. Хорошо, княжич, старик тяжело вздохнул, и как только этот гад смог проникнуть в дом, у ордена убийц свои секреты, я пожал плечами, но ничего, как только война с Мстиславским закончится нашей победой, мы наймем лучшего артефактора и сделаем настоящую защиту. Одного стационарного щита недостаточно, как показал сегодняшний инцидент, его легко можно обойти. Хорошо, княжич, главное, чтобы мы победили. Старик поднялся, спокойной ночи, Саша, мне искренне жаль, что все так произошло. Я ничего не ответил на его слова, мне до сих пор было сложно играть в эту игру, нужно что-то делать со своей психоматрицей, рано или поздно кто-то заметит мое несоответствие возрасту настоящего Александра. Про привычки, манеру речи и все остальное я вообще молчу. Какое-то время я смогу списать это все на боль от потери родного отца, но это точно не навсегда. Особняк Мстиславских. Князь налил себе еще водки и, запрокинув рюмку, шумно вдохнул. Иногда ожидание смерти куда хуже смерти, вот и ему было сложно держать себя в руках. Наемные убийцы до этого никогда не подводили, но сейчас внутри что-то сжималось при мысли о смерти Меншикова, что-то нехорошее, и князь никак не мог понять, что. Водка уже не помогала, крепкий напиток ощущался как вода, и в конце концов князь не выдержал. Отодвинув от себя графин, старик подошел к окну и тихо выругался сквозь зубы. С каждой минутой ожидания его настроение портилось все сильнее, но убийцы все еще не было. Следующее утро. Особняк Меншиковых. «Доброе утро, сестра». Спустившись на первый этаж, я застал в гостиной Алису. Девушка раскладывала приборы на столе. Увидев меня, она счастливо улыбнулась. «Брат, я не успел ничего сделать, как оказался в ее объятиях. Садись завтракать, я все сама приготовила, решила тебя немного порадовать». Вспомнив вчерашние слова старика о том, что мне стоит быть с девушкой мягче, я кивнула и, сев за стол, позволил теперь уже своей сестре поухаживать за мной. Алиса была в хорошем настроении, вот только что-то мне в этом не нравилось. Через несколько минут в гостиную вошел дядя Степа и подмигнул мне. «Так, теперь все понятно, надеюсь, старикан знает, что делает, не хотелось бы получить безмозглую куклу после его манипуляций». Завтрак получился довольно вкусным, и хотя чувствовалось, что у Алисы нет большого опыта в готовке, девочка явно старалась. «Брат, какие у тебя планы?» Отодвинув от себя пустую тарелку, сестра глянула на меня вопросительным взглядом. «Собираюсь поехать на шахту, я пожал плечами, нужно посмотреть, в каких условиях работают наши люди, всего ли у них хватает, в общем, на полдня у меня точно есть занятие. Возьмешь меня с собой, а тебе это надо?» Я усмехнулся. «Если хочешь, поехали, только учти, домой мы вернемся не раньше обеда». Я мигом, подскочив со своего места, сестра исчезла, а старик показал мне большой палец. Ей не помешает немного проветрить голову, лекарь говорил тихо, то и дело косясь на дверь, но под землю ее не пускай, и сам не лезь. Магам нельзя соваться в шахты, слишком большое давление от энергии может повредить ваши ядра. Не переживай, я и не собирался. Усмехнувшись, я залпом выпил обжигающе горячий кофе. За ночь симбионт наконец-то развернулся, а значит, в ближайший месяц я буду есть как не в себя. Строительного материала для мышц и костей понадобится много, очень много. 20 минут спустя. На этот раз я расположился на заднем сидении автомобиля вместе с Алисой, а за рулем сидел один из гвардейцев, Виктор же поехал впереди нас, чтобы проверить дорогу. Путь к шахте пролегал через лес, поэтому я приспустил стекло и просто наслаждался свежим воздухом. Во многих мирах леса давно вырублены, поэтому дышать по-настоящему чистым воздухом у меня редко когда получалось, Метрополия не в счет. Брат, а что будет дальше? Тихо спросила Алиса. Ну, после победы над Мстиславским, будем жить. Я улыбнулся, развивать род, зарабатывать деньги, брать под свою руку аристократов. Чем еще там князья занимаются обычно? Я серьезно, девушка поморщилась. Белозерск, город небольшой, но тут уже давно сформировалась своя экосистема. Нам будет трудно встроиться в местный уклад, отец столько времени пытался, и у него ничего не вышло. Значит, плохо пытался. Сейчас, оценивая действия князя Меншикова, я могу сказать только одно. Вспыльчивый характер никогда до добра не доводит. После его ссылки из Москвы в эту глушь первое время он просто пил, пытаясь усмирить свою ярость. Когда же пришел в себя, то понял, что никому он тут особо и не нужен. Местные аристократы не спешили идти к нему на поклон, а самому гордость не позволяла. До появления Мстиславского семья Меншиковых просто жила в тишине и покое, и князю это даже начало нравиться. Денег хватало, небольшая, но крепкая гвардия охраняла особняк и несколько объектов, принадлежащих роду. В общем, самая обычная жизнь. А вот 2 года назад все изменилось. Второй ссыльный князь для Белозерска обернулся сначала холодной, а потом и очень горячей войной, и я как раз успел к кульминации, по сути. Нет, поначалу все было чинно-благородно, если так можно выразиться. Экономические махинации, обоюдные уколы, попытки подвести под монастырь. В общем, князья развлекались как могли. А 3 дня назад Мстиславский как с цепи сорвался, атаковал небольшой завод, принадлежащий нашему роду, и уничтожил его до основания, а потом ударил по особняку. И в итоге имеем то, что имеем. Не нужно так говорить о нашем отце, девушка нахмурилась, я знаю, что у вас были не очень хорошие отношения, но он до последнего защищал нас с тобой. Алиса, я тяжело вздохнул, пойми меня правильно, я говорю это не с целью задеть твои чувства, а просто констатирую факты. Отец не справился с задачей. У него было время взять тут все под свой контроль. И что в итоге? В итоге он проиграл более хитрому и наглому старику. Именно поэтому я не хочу быть похожим на отца. Если придется, я хоть с чертом договор подпишу, но сделаю так, что наш род будет процветать. Или же сложишь голову, произнесла Алиса и отвернулась. Да, не клеится у нас разговор. Совсем не клеится, и ведь я честно пытаюсь найти с ней общий язык, но не поддерживать же ее мысли о том, что князь поступал правильно. Чем быстрее она от них избавится, тем проще ей будет двигаться дальше. Плюнув на все, я погрузился в легкую медитацию и начал гонять энергию по телу. Это занятие куда полезнее, чем каждый раз спорить насчет очевидных вещей. Шахта. Час спустя. Добрый день, господин, низкорослый мужик лет 40 склонился и, сжимая в руках свою кепку, замер передо мной, не зная, что ему делать дальше. Терентий, да ты не жмись, к нему подошел Виктор, княжич у нас не злой. Я мысленно усмехнулся. Ну да, знали бы вы, ребята, что мне приходилось творить в своей жизни, точно бы не разбрасывались такими словами. Как дела на шахте, Терентий? Улыбнувшись, я окинул взглядом небольшой холм, откуда постоянно выходили вагонетки с почвой. Ты говори, не стесняйся, может, вам что-то надо. Да особо ничего и не надо, если так подумать, почесал голову мужик, хотя есть кое-что, господин. Нам бы еще работников человек 10, за последний год нам пришлось сильно глубже спуститься, тяжело стало работать. Будут вам люди, я кивнул, что еще, может, зарплату побольше хотите, вещей каких-то, механизмов новых. Терентий уставился на меня ничего не понимающим взглядом, а потом покосился на Виктора, и тот кивнул. И вот тут мужика прорвало. Оказывается, все тут на ладан дышало, больше половины всех механизмов поменять надо, новые рельсы и вагонетки нужны, чтобы расширить зону добычи. В общем, проблем хватало. На мой вопрос, почему же он раньше не говорил об этом, мужик стушевался. Так это, мы же с пониманием, господин, тихо произнес он, знаем, что денег лишних у вас в казне нет, вот и не говорили. Чинили сами, что могли, да вот только дальше уже чинить не получится. Понятно, я глянул на Виктора, и тот пожал плечами, мол, что поделать. Вот только я был недоволен не работой шахтеров, а тем, как князь всем этим управлял. Рачительный хозяин никогда не допустит такого у себя. Вот тебе, Алиса, очередное доказательство. Покосившись на девушку, я увидел растерянность на ее лице, видимо, не понимала, как такое вообще возможно. Ну да, в ее мире все хорошо, Папа все решал, папа лучше всех знал все. Мне было жаль ее, по-человечески жаль, такое наивное создание в открытом мире просто погибнет, не выдержав его настоящей жестокости. «Хорошо, смету вы мне дать можете?» Я покачал головой. «Мне же надо понимать, что и сколько покупать, откуда и какая у всего этого цена. Так все есть, я мигом...» Терентий развернулся и быстрым шагом направился к большой продолговатой избе, где шахтеры хранили инвентарь, рабочую одежду и все остальное. Через минуту он вернулся с листом и протянул его мне. Пропуская большую часть написанного, я опустил взгляд на самый низ и увидел там цифру в 40 тысяч рублей. Тьфу, я-то думал, что тут что-то серьезное. «Хорошо, Терентий, завтра же этим вопросом займусь», — я улыбнулся. «Закажу все по списку. Думаю, в течение недели все придет. Мастеров, чтобы все это установили, звать надо?» «Нет надобности», — мужик отрицательно покачал головой. «Мы и сами все сделаем, господин, зачем деньги тратить? Как-никак 10 лет на этой шахте работаем», — с гордостью произнес мужчина. «Ну тогда получите все премию в размере месячного оклада», — я улыбнулся. «Молодцы, порадовали меня». Мужик засиял, было видно, что мои слова его обрадовали. Дальше задерживаться на шахте не было смысла, поэтому, попрощавшись со старшим шахтером, мы поехали в сторону дома. Большую часть дороги сестра молчала, и только когда мы почти доехали до дома, Алиса заговорила. «Ты был прав, брат», — тихо произнесла она. «Наш отец не справился. Не понимаю, я столько времени думала, что все хорошо, а в итоге все совсем плохо». Девушка поморщилась. «Как он мог так безответственно относиться к людям? А если бы эти шахтеры погибли бы в шахте из-за обвала? Я читала, такое возможно. Может быть, потому что он не считал это важным», — я пожал плечами. «Наш отец мечтал вернуться в Москву, для него все, что есть у нас тут, было ненавистным. А для тебя, а я буду работать с любыми возможностями», — усмехнувшись, я приобнял девушку. «Вот увидишь, у нас все получится. Я тебе верю, брат». Алиса тоже улыбнулась. «И прости, ничего страшного, главное, что теперь ты и сама все понимаешь. Особняк Меншиковых. Поздний вечер. Застегнув молнию на спортивном костюме, я подхватил тяжелый автомат и, кивнув Виктору, вышел из автомобиля. Командир моей гвардии наотрез отказался отпускать меня одного на ночную прогулку, пришлось брать его с собой. Дорогу до нужного места он знал, так что доехали мы без проблем. Правда, близко подъезжать не стали, так что теперь мне предстояла пробежка в несколько километров по ночному лесу. Предприятие Мстиславского было прямо у кромки, чтобы далеко деревья не возить, но сегодня выгодное расположение обернется для этих ребят кошмаром. Вдохнув свежий воздух, я улыбнулся и, направив энергию в ноги, побежал. Ночное зрение работало на полную, и уже через 10 минут я был в нужной точке. Яркий свет огромного предприятия слепил, но, быстро адаптировавшись, я подошел к трехметровому железобетонному забору и, дождавшись нужного момента, ударил по нему кулаком, полным энергии. Одна секция забора треснула, и, оторвав несколько кусков, я открыл себе проход. «Что ж, ребята, пришла пора повеселиться». Глава 6. Добравшись до стены предприятия, я слился с ней и прислушался к окружающим звукам. Несмотря на вечер, работа тут шла полным ходом. Видимо, Мстиславский не из тех хозяев, что переживают о своих людях. А предприятие не маленькое, человек 100 тут точно работает. Даже жаль это все сжигать, ведь после победы в войне это все добро должно достаться мне. Вдруг мне в голову пришла интересная идея, и, несколько секунд поразмыслив, я мысленно усмехнулся и направился в сторону ворот. Именно там сидит маг Мстиславского, это я видел по ауре. Помимо мага из охраны тут был десяток гвардейцев князя, но для меня они не были противниками. Первого я поймал на углу здания, удар прикладом по голове, и он падает на землю с пробитым черепом. Первый есть, идем дальше. 10 минут спустя, когда последний гвардеец Мстиславского упал на землю с глубоким разрезом на шее, я сунул нож в ножны и уже спокойно направился к домику, где дежурил маг. Интересно, он почувствовал смерть своих подчиненных или нет? Впрочем, плевать, в любом случае дело сделано. Сегодня Мстиславский лишится не только десятка бойцов, но и мага. Судя по насыщенности ауры, он мастер по местной градации, что для этого захолустного городка является величиной. Поэтому придется ему сидеть в плену и думать о том, как он может меня заинтересовать. Потому что, если он будет бесполезен, я без каких-либо угрызений совести убью его. Я уже почти дотронулся до ручки двери, когда та резко распахнулась, и я лицом к лицу столкнулся с рослым бородатым мужиком. Отреагировали мы почти одновременно, но именно что почти, я оказался чуть быстрее. Маг уже зачерпнул энергию, чтобы ударить, но мой удар опередил его. Несколько сгустков энергии ударили ему прямо в грудь и прервали его попытку атаковать. Мужик охнул, схватился за грудь, и я толкнул его внутрь. Маг завалился на спину, и моя нога впечаталась в его лицо, вырубая мужика. Прикрыв дверь за собой на всякий случай, я быстренько прошелся по дому, но ничего интересного тут не было. Какие-то бумаги, небольшая сумма налички и парочка слабеньких артефактов, вот и все, что удалось найти в ходе быстрого обыска. Да, не густо. Распределив все это по карманам, я подошел к магу и, присев на корточки, коснулся его груди. В этом мире ядро у них находилось чуть ниже сердца, поэтому, аккуратно заблокировав его, чтобы не навредить организму, я взвалил бессознательное тело мага себе на спину и направился к проему в стене. Выйдя за пределы здания, я вновь активировал ночное зрение и направился в сторону автомобиля. Тяжелый кабан мне попался, но ничего, своя ноша карман не тянет, ха-ха. 20 минут спустя. Господин, кто это? Виктор уставился на меня ничего не понимающим взглядом. А это, Виктор, один из магов Мстиславского. Усмехнувшись, я сбросил тело мага на заднее сиденье. Теперь он наш пленник, а значит, у нашего врага на одного мага меньше. Так, может, проще его убить? Гвардеец уже потянулся к ножу на поясе, но я остановил его. Убивать не надо, я отрицательно покачал головой. Во-первых, нам нужен живой маг. Во-вторых, это козырь против Мстиславского. Князь будет злиться, сильно злиться, а это нам на руку. Как скажете, господин. Боец тяжело вздохнул, но убрал руку с ножа и сел за руль. Я же сел на заднее сиденье рядом с пленным магом. Блокировка его ядра будет держаться еще минимум сутки. Потом, конечно, придется обновить, чтобы он не устроил нам локальное землетрясение. Ремонт в этом мире стоит дорого, а деньги мне понадобятся для других дел. Откинувшись на спинку кресла, я прикрыл глаза и мысленно улыбнулся. Хорошо, что я не сжег такой большой завод, мне он точно пригодится. Особняк Мстиславских. Поздно вечером. Что значит убиты? Аура князя мгновенно наполнила кабинет. Где Антон, где мой мастер? В ответ в трубке что-то пролепетали, но Мстиславский уже не слушал. Отбросив телефон, он плеснул себе водку в стакан и залпом выпил ее. Злость душила старика изнутри, она требовала выхода. Все рушилось, убийца не выполнил заказ и исчез. Князь пытался связаться с их орденом, но куда там, никто не собирался с ним разговаривать. Теперь еще и это происшествие на заводе. Без сильного мага его позиции станут шаткими. Князь не сомневался, это все рук ненавистного Меншикова. Последние деньги поганец потратил, чтобы нагадить по-крупному. У самого специалистов такого уровня точно нет, Мстиславский это точно знал. Но сдаваться князь не планировал, слишком уж жирным обещал быть куш в случае победы, и самое главное, что Меншиковы даже не знали, каким сокровищем они обладают. Глубоко вздохнув, старик прикрыл глаза и попытался успокоиться. Главное, дело, а гнев потом будет на кого направить. 2 недели пройдут быстро, очень быстро. Особняк Меншикова. 1,5 часа спустя. Княжич, ты понимаешь, что привел в свой дом беду? Старик-лекарь смотрел на пленного мага ненавидящим взглядом. У него уровень мастер, ты его контролировать не сможешь. Дядя Степа, я добавил в голос нотки металла, успокойся, все у нас получится. Я глянул на мага Мстиславских, который еле-еле пришел в себя и сейчас пытался сфокусировать взгляд. Я кивнул старику, и тот коснулся головы мага левой рукой, которая тут же засветилась зеленоватым светом. Это помогло, и уже через минуту маг полностью был в сознании. Итак, теперь ты пленник рода Меншиковых. Я широко улыбнулся, правила тут довольно простые. Ты тихо мирно сидишь и не пытаешься сбежать, а за это мы тебя кормим и ведем себя с тобой словно с человеком. А если ты еще поделишься информацией о своем патроне, то я найду чем отплатить. Меншиков, в глазах мага мелькнула ярость. Думаешь, тебе это сойдет с рук? Хозяин все равно уничтожит вас, так что можешь даже не надеяться, что я что-то тебе скажу. Тяжелый случай, я глянул на старика-лекаря. Дядя Степа, у тебя есть что-нибудь, что сможет разговорить этого парня? А то лично я знаю только силовой метод, но он нам нужен живым». Задумчиво окинув мага, мне в голову пришла интересная идея. «Дядя Степа, отбой, кажется, я понял, как мы можем ускорить процесс». Подойдя к мужику, я просто и без затей врезал ему. Удар получился что надо, губа мага треснула, и первые капли крови упали на каменный пол. Начало хорошее, а теперь надо закрепить. Несколько минут я обрабатывал его не очень сильными, но зато достаточно болезненными тычками в разные точки, и клиент поплыл. Для мага он оказался слабоват, хотя, с другой стороны, до этого дня ему не приходилось чувствовать отсутствие доступа к своей силе. «Дядя Степа, подлечи клиента немного», отойдя в сторону, я кивнул старику, и тот приступил к своей непосредственной работе. «Чувствую, сегодняшняя ночь будет длинной. Храм всех богов, Белозерск». Инквизитор Марк, настоятель местного храма, был недоволен присутствием инквизитора, но ничего с этим не мог сделать. В иерархии церкви инквизиторы всегда стояли выше обычных служителей. «Поступили новости от наших послушников. Говорите, Петр». Инквизитор улыбнулся. «Что такого случилось в вашем тихом городке, что вы решили меня побеспокоить посреди ночи?» «Это случилось не в городе», — настоятель поморщился, — «но отношение к городу имеет самое прямое. Судя по всему, вы оказались недостаточно красноречивым, потому что боевые действия между Меншиковым и Мстиславским продолжаются. Недавно на лесоперерабатывающее предприятие князя Мстиславского неизвестный маг совершил нападение. Он уничтожил 10 гвардейцев князя, а маг Мстиславского исчез. С этим нужно что-то делать, инквизитор. Наш городок до появления этих князей был тихой гаванью». В глазах настоятеля появился гнев, а Марк мысленно усмехнулся. Что-то такое он и предполагал, хотя инквизитор думал, что первым ударит Мстиславский, но никак не Меншиков. «Обещаю, что завтра же займусь этим вопросом, настоятель». Инквизитор склонил голову, пряча довольную улыбку. «Но мне понадобится ваша помощь. Без понимания того, какие у вас отношения были с погибшим князем Меншиковым, у меня не получится склонить этих двух к миру. Война родов может перекинуться в город, а позиции церкви в этом городе, увы, не так сильны, как нам бы хотелось. Мои отношения с князем Меншиковым не имеют никакого отношения к этому делу». Настоятель поморщился. «Но если вы настаиваете, инквизитор, я все расскажу». Мужчина подошел к свободному стулу и, сев напротив Марка, начал говорить, а инквизитор внимательно все это слушал и запоминал. «Только дураки думают, что в мире главное – деньги. Нет, все решает информация, и чем больше ее у тебя, тем проще управлять глупцами, что считают себя самостоятельными. Особняк Меншиковых. Следующее утро. Проснувшись ровно в 7 утра, я прислушался к своему организму. Симбионт отлично справлялся со своими задачами, несмотря на то, что прошло всего немного времени, я чувствовал, что стал сильнее. Спать я лег поздно, ночью все-таки удалось сломать мага Мстиславского, и 2 часа я записывал его сбивчивый рассказ о том, что творится внутри рода Мстиславских. Ничего хорошего там, кстати, не творилось. Сын князя в основном пропадал в Москве, а сам Мстиславский медленно, но верно спивался. Сколько бы я ни пытался выбить из него, зачем князю война с нами, маг все время твердил одно и то же, что ничего не знает. Пришлось оставить его в покое. В конце концов, я планировал это узнать у самого князя, когда буду держать его за горло. Приняв контрастный душ, я натянул на себя спортивную одежду и вышел на улицу. За домом располагался небольшой полигон, где тренировались наши гвардейцы, и я решил к этому присоединиться. Разминаясь, я ловил на себе заинтересованные взгляды бойцов, они точно не ожидали меня тут увидеть. «Господин», — Виктор коротко склонил голову, — «решили вернуться к тренировкам?» «Да, надо держать себя в тонусе», — я усмехнулся, — «а то в последнее время мне слишком часто приходится бегать и прыгать, боюсь, с нынешними мышцами мне это тяжело дается. Если позволите, я готов помочь вам в этом вопросе». Командир гвардии кивнул на тренажеры. «Вижу, вы уже размялись, начнем? Ну, давай посмотрим, на что я способен без магии». Кивнув, мы направились к первому тренажеру. 1,5 часа спустя. Ну что сказать, тело у меня не то чтобы плохое, но и сильно хорошим его не назовешь. А ведь это все же мое родное тело, просто после трансформации, эта процедура все равно не до конца меняла карателей. Будь у меня тело настоящего Алексея, я бы точно не справился с тренировкой. Виктор поначалу старался не давать большую нагрузку, но когда до бойца дошло, что я в порядке, он постепенно начал наращивать ее, и последние полчаса я уже занимался почти что на пределе. «Брат, не успел я нормально отдышаться, как ко мне подошла Алиса, новости из города, что еще случилось?» Я тяжело вздохнул, предчувствуя не очень хорошие новости. «Инквизитор Марк хочет тебя видеть», — тихим голосом произнесла девушка, косясь на Виктора, — «нужно ехать». «Что-то мне этот инквизитор все меньше и меньше нравится», — нахмурившись, я глянул на Виктора, «собирай людей, 10 человек будет достаточно, и на всякий бери с собой тяжелое оружие». «Брат, ты что, собираешься воевать с церковью?» В глазах Алисы появился не просто страх, а натуральный ужас. «Конечно же нет, я сделал удивленное лицо, зачем мне это делать? Просто там мне может составить компанию князь Мстиславский, старик точно не придет в одиночестве. В общем, не переживай, войну в центре Белозерской я устраивать не собираюсь, у меня другие цели на этот город». Девушка медленно кивнула, «ну а я пошел в дом переодеваться, к инквизитору нужно ехать в любом случае, слишком большая власть у церкви в этом мире, эти хитрые ребята могут стать источником огромных проблем, куда больше, чем местные аристократы». Быстро смыв с себя пот, я натянул на себя нормальный костюм и вышел на улицу, где меня уже ждали гвардейцы во главе с Виктором. На этот раз автомобилей было 3, и через несколько минут мы уже ехали в сторону города. Храм всех богов располагался чуть в стороне от центральной части города. Церковники отхватили себе хороший такой кусок земли, окружили его каменной стеной и живут там себе припеваючи. Наши автомобили тормознули у ворот, и несколько здоровенных мужиков в черных одеждах подошли к нам, проверили внимательно каждую машину и только после этого запустили на территорию. Оставив машины на парковке, мы направились к зданию храма. Там нас остановила еще одна тройка служителей, на этот раз у них было даже оружие. Глядя на автоматы в их руках, я с большим трудом сдерживал улыбку. «Энда, интересные тут служители, ничего не скажешь. Инквизитор Марк ждет вас», самый крупный из них кивнул мне на приоткрытую дверь, и я пошел за ним. Внутри храм казался даже больше, чем снаружи, а еще я чувствовал тут давление чужеродной энергии. Такое ощущение, что я находился рядом с каким-то реактором, хотя нет, даже не рядом, а внутри самого реактора. Однако рассмотреть нормально храм мне не дали, послушник потянул меня в узкий коридор, и через несколько минут мы остановились у неприметной деревянной двери. Здоровяк сначала постучал и, дождавшись ответа, пропустил меня внутрь. Зайдя в небольшую комнату, я увидел знакомые лица и не сдержал улыбки. За столом сидел Марк, а напротив него стоял Мстиславский. Князь, увидев меня, не сдержал гневной гримасы, уверен, не будь тут инквизитора, старик бы уже кинулся на меня. «Здравствуй, Александр», Марк кивнул на свободный стул, «садись, разговор будет долгим», он бросил недовольный взгляд на Мстиславского, «и вы, князь, сядьте, не нужно строить из себя обиженную девку. При всем уважении, инквизитор, но я не понимаю, зачем вы меня вызвали сюда», тихо процедил старик, глядя на меня, «находится в одной комнате с ним я не хочу», он кивнул на меня, «вы будете сидеть здесь, князь, пока я этого хочу», в голосе Марка лязгнула сталь, «война, которую вы устроили, мешает Белозерску, но мира не будет, это я прекрасно понимаю», он покачал головой, «но и грязных ударов я не потерплю», он стукнул кулаком по столу, «Мстиславский, Меншиков, до окончания срока в 2 недели я жду от вас полного подчинения. Никаких боевых действий, никаких подлых ударов. Вы меня поняли? При всем уважении, Марк, но этого не будет». Я улыбнулся. Экспрессивная речь церковника меня не задела. Видел бы он, как изгалялись старейшины, когда им надо было что-то получить. Вот там был ораторский талант, вот там были зажигательные речи, которые цепляли до глубины души. «Что ты имеешь в виду, Александр?» Инквизитор ощутимо напрягся. «Ты хочешь пойти против церкви?» «Нет, я отрицательно покачал головой. Я не собираюсь воевать с церковью, но и вмешиваться в дела рода не позволю никому, даже такому уважаемому человеку, как ты». На моих губах промелькнула ироничная улыбка, но проблема тут даже не во мне, а в нем. Я кивнул на Мстиславского. «Ты ведь не согласен ждать?» «Да, старик, будь моя воля, ты был бы уже трупом». «Сопляк», голос князя сочился ядом, «думаешь, церковь тебя спасет?» Через 2 недели ты официально станешь князем, и тогда война продолжится. Я приду в ваш дом и закончу начатое». После этих слов он поднялся и покинул кабинет инквизитора. Я собрался было пойти следом за ним и уже добрался до двери, когда Марк заговорил. «Александр, остановись», голос инквизитора был холоден, «я хочу поговорить с тобой». «Марк, у нас не получится договориться», развернувшись, я покачал головой, глядя на его недовольное лицо. «Я все понимаю, церковь превыше всего, но и для меня род, это главное. Мы не договоримся, не стоит портить и так не очень хорошие отношения». «Я тебя услышал, Александр», Марк кивнул, «иди, но знай, ты сейчас совершил ошибку». Глава 7. Храм всех богов. Белозерск. Покинув кабинет инквизитора, я направился на улицу, где меня ждал Виктор в компании бойцов. Где-то внутри у меня была небольшая надежда, что мне не придется встречаться с Мстиславским еще раз, но стоило мне выйти на улицу, как эта надежда исчезла. Старик замер напротив моих гвардейцев, судя по всему, он ждал меня. «Виктор», я кивнул командиру своей гвардии, «все нормально». «Ты так думаешь, сопляк?» Мстиславский тут же надвинулся на меня, пытаясь давить авторитетом. «У тебя еще есть время сделать правильный выбор, Меншиков. Я не получу никакой радости от твоего убийства. А вот я буду просто счастлив, когда буду сжигать тебя, старик». На моем лице появилась хищная улыбка. «Думаешь, у тебя получится победить? Ты остался фактически единственным магом в своем роду. Твой сынок вряд ли приедет из Москвы, чтобы воевать со мной. А значит, нам предстоит схлестнуться друг с другом. Посмотрим, что окажется сильнее, твоя земля или мой огонь. Считай, что ты уже труп». Мстиславский ощерился в неприятной ухмылке. «У тебя осталось меньше 2 недель, чтобы подготовиться к смерти. А вот для твоей милой сестрички у меня совсем другая роль». Виктор не выдержал, гвардеец вскинул оружие и уже был готов нажать на спусковой крючок, но я жестом остановил его. «Старый ублюдок специально провоцировал меня тут, на территории храма. Хватит одного удара с моей стороны, чтобы на род Меншиковых обрушилась вся мощь церкви, и тогда Мстиславскому останется только добить нас и забрать желаемое. Нет, такого подарка я ему не сделаю. Знаешь, Мстиславский, а ведь я даже, возможно, не убью тебя». Усмехнувшись, я подошел к нему еще ближе. «Я отрежу тебе руки и ноги, а потом закажу твоего сынка. Мне привезут его в клетке, и я лично при тебе лишу его достоинства, чтобы ваше проклятое семя никогда больше не распространялось по этой земле». Аура Мстиславского вышла из-под контроля, было видно, что еще немного, и старик ударит, но в этот момент со стороны храма появились новые лица, и Мстиславский успокоился. Он молча развернулся и направился к выходу, а я подошел к Виктору. Гвардеец смотрел на меня странным взглядом, и я не выдержал. «Ну и что еще случилось, господин, а вы и правда способны сделать то, что обещали ему?» Голос Виктора дрогнул. «А что, у тебя есть сомнения?» Я покачал головой. «Виктор, послушай меня внимательно, ради рода я готов пойти до самого конца, имей это в виду. Если наши мнения по этому вопросу отличаются, лучше скажи мне сейчас». «Ничуть, господин», гвардеец хмыкнул. «Наоборот, я рад, что наконец-то род Меншиковых получит сильного главу. При всем уважении к вашему почившему отцу, в некоторых моментах ему не хватало жестокости. Не переживай, у меня ее в достатке». Я хлопнул бойца по плечу. «Ладно, поехали в мэрию, пришла пора узнать, кто управляет этим городком и насколько этот человек договороспособен». Боец кивнул, и через минуту мы уже сели в автомобиль, благо от храма до мэрии было ехать меньше 5 минут. Храм всех богов. Кабинет инквизитора Марка. Брат Святослав, Марк смотрел на экран телефона, сдерживая раздражение, в чем причина столь срочного вызова. «Брат Марк, вы должны как можно быстрее вернуться обратно в Москву», голос второго инквизитора звучал вкрадчиво, словно шипение змей. «Для вас есть новая миссия, Белозерск может подождать». «Брат Святослав, лишь мое присутствие тут сдерживает дальнейшую бойню», Марк решил надавить с точки зрения логики. «Вы уверены, что это отвечает интересам церкви? Наша цель была ослабить обоих князей, а не дать одному из них преимущество. А так и случится, тот, кто победит в этой войне, сможет рано или поздно подчинить себе Белозерск. Этот провинциальный городок стоит в стороне от главных интересов церкви. Даже если кто-то из изгоев усилится, мы сможем быстро решить эту проблему». Святослав растянул губы в довольной улыбке. «Вы не справились с заданием, «Брат Марк, земля Меншиковых не перешла к церкви, пора возвращаться в Москву». И да, это прямой приказ Верховного Инквизитора. После этих слов звонок прервался, и Марк не стал скрывать свою злость. Удар по столешнице заставил крепкое дерево треснуть, Инквизитор выпустил силу, и черные волны энергии ударили в стены храма. Благо кладка тут была укреплена дополнительно, поэтому ничего не произошло. «Проклятый старикашка», сквозь зубы прошипел Инквизитор, глядя на черный экран, «как будто бы я не знаю, какова твоя настоящая цель. Гадство, я ведь ничего еще не успел сделать. Белозерск, здание администрации. В кабинет к мэру меня пустили без каких-либо проблем». Павел Николаевич Муравьев был мужчиной в возрасте, недавно ему исполнилось 70 лет, хотя по внешнему виду и не скажешь. Он был высоким, с широкими скулами, короткой белой бородкой и абсолютно лысой головой. «Рад с вами познакомиться, княжич Меншиков», мэр протянул мне широкую ладонь, и я с удовольствием пожал ее. «Могу сказать то же самое, Павел Николаевич», улыбнувшись, я сел в свободное кресло напротив его стола. «Как вы, наверное, знаете, мой отец оставил этот мир, и теперь мне приходится брать в свои руки бразды правления родом, и, собственно, именно поэтому я и решил заглянуть к вам в гости. До сегодняшнего дня наш род не вел никаких дел с администрацией, однако я лишен разного рода предрассудков, поэтому с удовольствием готов к сотрудничеству». Откинувшись на спинку кресла, я замолчал, ожидая ответа Муравьева. «Признаться, это было неожиданно, княжич», — медленно произнес старик, «но скажу так, город заинтересован в сотрудничестве с вами. Видите ли, дворянский совет имеет слишком много власти, а я всего лишь служивый человек, присланный сюда из Петрограда, так что иногда я просто не могу ничего сделать. А ведь город потихоньку гибнет». Мэр всплеснул руками, «да-да, гибнет Белозерск, без новых производств, без притока туристов и без вложений. Вы знаете, какой у нас бюджет, княжич? 20 миллионов, всего лишь 20 миллионов для города с населением 12 тысяч человек, это катастрофически мало». «Согласен, Павел Николаевич», я кивнул, «но пока что не понимаю, чем могу вам помочь. Хотя у меня есть искреннее желание поучаствовать в жизни города, сделать ее чуточку лучше». «Давайте сделаем так, княжич», Муравьев встал, «послезавтра у нас будет очередное собрание дворян, я от своего имени приглашаю вас туда. Думаю, вам будет интересно посмотреть, как живет наш город изнутри, а также познакомиться с людьми, которые так или иначе имеют отношение к управлению городом. С большим удовольствием приду, Павел Николаевич, вот я и получил желаемое». Мысленно улыбнувшись, я встал, пожал руку старику и направился на выход. Дворянское собрание – это шанс не просто показать себя, но и понять, кто что из себя представляет. «Домой, Витя, домой», подмигнув гвардейцу, я развалился на заднем сиденье и, прикрыв глаза, начал крутить в голове дальнейшие планы. До окончания срока в 2 недели еще осталось время, а значит, я успею еще стать сильнее, нужно же сделать Мстиславскому сюрприз, ха-ха. Особняк Мстиславских. 1,5 часа спустя. «Добрый день, князь», барон Никитин коротко склонил голову, признавая родовитость старика. «Как ваше самочувствие? Зачем спрашиваешь? И так ведь знаешь, что еле держусь». Мстиславский зашелся в тяжелом кашле. «Чего тебе надо, Никитин? Ты ж сказал, что больше не будешь показываться у меня в гостях. Что такого случилось, что ты решил нарушить свое слово?» «Обстоятельства, князь», Никитин покачал головой, «обстоятельства иногда заставляют нас действовать наперекор собственных планов. Собственно говоря, я и пришел для того, чтобы сообщить вам, что дворянское сообщество Белозерска будет держаться в стороне от вашего конфликта с княжичем Меншиковым». Сопляка испугались, старик расхохотался, «я был о тебе лучшего мнения, Никитин, но ты оказался таким же слизняком, как и Меншиков. Правда, он уже сдох, а ты до сих пор небо коптишь. Но не переживай, это ненадолго». Мстиславский потянулся к графину с водкой. «Поди прочь с глаз моих, видеть тебя больше не могу. Всего хорошего, князь», барон Никитин вновь склонил голову, пряча раздражение. «Глупый старик, теперь он собственноручно подписал себе договор. Уж лучше вести дела с разумным княжичем, чем со старым князем, который потихоньку сходит с ума». Покинув особняк, барон сел на заднее сиденье своего автомобиля и, достав телефон, набрал один конкретный номер. «Это Никитин. Действуем по запасному плану», старик спекся. Особняк Меншиковых, обед. Вернувшись домой, я коротко рассказал сестре и старику-лекарю о разговоре с Марком. Поначалу они были в шоке от моих действий, но после того, как я объяснил им свои резоны, эта парочка успокоилась. Мда, надо их чем-нибудь занять, у них слишком много свободного времени, вот и лезут в голову всякие нехорошие мысли. Господин, ко мне подошел Игнат, старший среди слуг особняка, там доставка приехала, 5 крупных грузовиков, что делать? Доставка? Поначалу я не понял, о чем речь, но через несколько минут до меня дошло. Это ведь то, что я заказал для шахты, ХМ, быстро справились. Такое ощущение, что мои заказы имеют приоритет на местной бирже, но такого точно быть не может. Спасибо, Игнат, я сейчас выйду. Отпустив слугу, я взял деньги и вышел на улицу. На этот раз получилось заказать без предоплаты, а значит, теперь я должен отдать 40 тысяч рублей. Дорого, но ничего не сделаешь, особенно когда дело касается рода. Господин, ко мне подскочил Виктор, помощь нужна? Да, собери бойцов, поедем на шахту. Я кивнул на грузовики, пришел товар, заказанный Терентием. Шахтеры будут рады, боец улыбнулся, я мигом, 5 минут и все будет. Кивнув, я подошел к старшему по доставке и, внимательно прочитав накладную на товар, отсчитал ровно 40 тысяч. Разгружать здесь? Мужик уставился на меня вопросительным взглядом. Нет, поедем на шахту, там все и оставите. Я улыбнулся и протянул ему еще 200 рублей, это вам доплата за доставку. Ну, в принципе, почему бы и нет? Мужик широко улыбнулся и, спрятав деньги в карман, вернулся обратно в кабину. Я же дождался Виктора, и через несколько минут мы уже ехали в сторону шахты. Надеюсь, в ближайшее время мне больше не придется тратить столько денег, а то запасы показывают дно. Но я все равно был в хорошем настроении, ведь пока что все идет именно так, как мне надо, а значит, я все делаю правильно. Шахта. Один из 40 шахтеров в очередной раз спустился в темноту. Его товарищи в этот момент были в разных рукавах, поэтому, дождавшись полной тишины, мужчина достал из кармана небольшой кругляш из золота и установил его в небольшой выемке в стене. Проверив несколько раз, как все это выглядит, шахтер подхватил свою кирку и направился дальше, насвистывая себе под нос веселую мелодию, а через несколько минут он присоединился к своим товарищам и вернулся на поверхность. Дело было сделано, теперь осталось подождать полчаса, и начнется веселье. 20 минут спустя. Ну что, Терентий, принимай груз. Я махнул рукой на грузовики, которые остановились внутри чистокола. Тут все, что ты заказывал. С людьми пока что не так просто, желающих в городе много, а вот нормальных профи нет. Ждем, пока откликнутся из других городов. Спасибо, господин. Шахтер глубоко поклонился. Ну уж мы теперь поработаем. В два с половиной выработку повысим. На губах мужчины появилась довольная улыбка. Вы главное делайте все как надо. Я погрозил ему пальцем, мне тут несчастные случаи не нужны, понял меня, Терентий, как не понять? Мужик кивнул, мы с пониманием, господин, знаем, что всем плохо будет, если с шахтой что-то случится. Шахтер хотел еще что-то добавить, как вдруг земля под нашими ногами задрожала. В глазах Терентия появилась паника, а через несколько секунд до нас дошел низкий гул, после чего из шахты вырвалось облако пыли. Завал, я не спрашивал, я утверждал, и Терентий кивнул. Ну вот, только подумал о том, что все хорошо, как жизнь сразу же показала, что это совсем не так. Сколько людей в шахте? Виктор схватил шахтера за воротник. Ну же, Терентий, не тупи, говори быстрее. 20, побелевшими губами произнес шахтер, половина моих людей внизу. Ясно, мне стало понятно. Что делать дальше, Виктор? Всех пускать, никого не выпускать, а я пока пойду вниз, надо вытаскивать людей, если там еще кто-то живой остался. Но, господин, магам в шахту нельзя, гвардеец глянул на меня испуганным взглядом, может быть, я бойцов пошлю, и много они там сделают. Я покачал головой, нет уж, я сам пойду, к шахте никого не подпускать, понял меня? Понял, Виктор кивнул, натура солдата взяла верх над ним. Он был готов выполнять приказы и не задавать вопросов. Скинув с себя пиджак, я направился в шахту. Покров защищал меня от пыли, а немного энергии в глазах давало мне возможность видеть чуть дальше вытянутые руки. Спускаясь в темноту, я то и дело останавливался и сканировал пространство вокруг себя, а чтобы обойти запрет на магию, Я просто использовал энергию, схожую с той, что была тут глубоко под землей. Через 30 метров я уперся в первый небольшой завал, пришлось заняться им. Камни я двигал очень аккуратно с помощью энергии, можно было, конечно, все это сделать вручную, вот только у меня не было на это времени, так что пришлось тратить энергию ядра. Разобравшись с первым, я пошел дальше, и через 10 метров наткнулся на первого шахтера. Он был жив, но без сознания. Дальше удалось найти еще несколько таких же, и, собрав их в одну кучу, я потащил первую партию наверх. Там гвардейцы приняли их и начали приводить в порядок, а я вернулся обратно. На моем пути попался еще один крупный завал, и вот тут мне пришлось прям поработать, но через 20 минут я сделал проход дальше. Сразу за завалом меня встретили шахтеры в количестве 14 человек, пятерых я вынес на поверхность, а значит, остался еще один. Где еще один ваш товарищ? Я схватил ближайшего мужика, вас должно быть 15. Он где-то там, шахтер махнул себе за спину, провалился в дыру. Нам его не достать. Идите наверх, я разберусь. Еще раз на всякий случай пересчитав мужиков, я дождался, пока они выберутся из этого кармана, и только после этого пошел искать последнего. Пройдя еще 15 метров, я увидел черный провал в земле и понял, о чем говорил тот шахтер. Создав обычного светляка, я направил его вниз, и по мере того, как белый шар спускался в этот провал, до меня доходил весь цимис этой ситуации. Небольшой провал внизу сильно расширялся, я увидел абсолютно гладкие стены и ровный черный пол. Надо спускаться, это уже не выглядит как пещера, это что-то другое. Направив энергию в ноги, я прыгнул, несколько секунд, и я приземлился на крепкий пол. Больно ударившись подошвами о пол, я поморщился и создал еще несколько светляков, которые разлетелись от меня в разные стороны. Я угодил в огромный, просто невероятно большой зал явно рукотворного происхождения. У дальней стены лежал шахтер, даже отсюда я видел, что он мертв, а чуть в стороне от него стояла черная человекоподобная фигура. «Пища А!» Голос существа был похож на стрекот кузнечика, а потом незнакомец повернулся, и я увидел желтые змеиные глаза, которые смотрели на меня не мигая. Миг, и существо рвануло в мою сторону на такой скорости, что я еле успел сместиться в сторону, но ему все-таки удалось достать меня, и я с удивлением отметил, что незнакомцу удалось пробить мой покров. «Что ты, мать твою, такое?» Глава 8. «Я тебе дам пища, падла». Сила существа неожиданно разозлила меня, мой покров мгновенно восстановился, но сам факт, что кто-то умудрился так легко его пробить, меня выбесил. Тем временем урод развернулся и вновь рванул в мою сторону. На этот раз я был готов к встрече, и когда расстояние между нами сократилось до нескольких метров, я ударил в него концентрированным потоком пламени. Огонь на мгновение остановил его, но мне этого хватило. Прыжок, и мои руки достают до его шеи, после чего я вновь выпускаю энергию, только на этот раз вместо огня я выбрал электричество. Мощнейший заряд сжег голову ублюдка, тело без головы рухнуло на землю. Неплохо, очень даже неплохо. Теперь, когда у меня было больше времени нормально проверить тут все, я создал куда больше светляков, и через несколько секунд удивленно присвистнул. Стены этого зала были исписаны непонятными знаками, все было настолько искусно сделано, что я даже подумал, что тут поработал кто-то из развитых. Хотя, с другой стороны, у местных столько сильных операторов силы, что не удивлюсь, если окажется, что этому залу несколько тысяч лет. Один светляк смог разогнать тьму в дальнем углу, и я увидел дверной проем. Так, это ведь явно приглашение, нужно посмотреть, что там такого интересного можно обнаружить. Глянув наверх и убедившись, что там никто за мной не наблюдает, я направился на разведку. Пройдя по широкому коридору, я вышел в зал поменьше и наткнулся на две двери, обитые железными полосами. Они все были в следах от когтей, видимо, зверушка, что напала на меня, сильно хотела попасть сюда, но двери оказались крепче. А вот против обычной плазмы они не выдержали. Испарив замки на обеих дверях, я подошел к первой и, схватившись за тяжелую ручку, потянул на себя. Дверь со скрипом открылась, и в нос тут же ударил запах плесени и разложения. Направив светляка внутрь, я увидел скелет в лохмотьях на полу, большой крепкий стол, несколько стеллажей с книгами, небольшой сундук и два десятка кристаллов, расположенных в какой-то замысловатой фигуре. Хм, кажется, кто-то из местных. Интересно, что он тут делал? Войдя внутрь, я первым делом обследовал скелет, но, кроме золотой цепи с медальоном на шее, ничего интересного обнаружить не удалось. Правда, на самом медальоне был выбит герб Меншиковых, так что цепь я забрал. Мало того, что она неплохо весила, так вполне возможно, эта штуковина – артефакт. Правда, сам я не обнаружил внутри металла никакой энергии, просто золото. Дальше я перешел к стеллажам. Книги, к моему удивлению, неплохо сохранились, но все они были написаны на каком-то старом языке. Настоящий Александр не владел им, а значит, и у меня его не было. Точнее, что-то схожее я знал, но вот так сходу разобрать текст у меня не вышло. Поставив книги на место, я подошел к столу, и вот тут меня ждала удача. Толстая тетрадь, исписанная аккуратным почерком, с полностью понятным текстом на относительно современном русском языке. Пройдясь по первым строчкам, я понял, что, скорее всего, этот человек умер тут лет 100 назад, не больше. Хм, выходит, зверушка долго ждала своего часа и все же дождалась. Пообедала перед смертью, жаль, что я не успел чуть раньше. Тетрадь я забрал, благо она тоже была в полном порядке, а больше ничего интересного тут не было. Во второй комнате меня ждала пустота, тут не было ничего, кроме странного рисунка на полу. Однако он мне не был интересен, поэтому я пошел дальше. В конце маленького зала был еще один коридор, он был уже первого и привел меня к тяжелой каменной плите. Внимательно исследовав стены вокруг, я все-таки нашел рычаг и, нажав на него, дождался, пока плита отойдет в сторону. Несмотря на древность, механизм отлично работал, без магии тут точно не обошлось, я так думаю. Свежий воздух тут же наполнил легкие, а яркий свет солнца на мгновение ослепил меня. Выбравшись на волю, я оглянулся и понял, что нахожусь не так уж и далеко от шахты, в глубоком овраге. Отсюда прекрасно был слышен шум наверху, так что я аккуратно вернулся обратно и, нажав на рычаг, дождался, пока плита вернется на место. В моей голове потихоньку начал формироваться план, я найду применение этому месту, но для начала нужно разобраться с провалом, восстановить в большом зале потолок и сделать вид, что ничего не произошло. Добравшись до зала, я подхватил тело погибшего шахтера, я направил энергию в ноги и прыгнул. С первого раза у меня получилось забраться в шахту, а теперь предстоит самое сложное. Прикрыв глаза, я обратился к ядру и направил энергию прочь из тела. Придав ей нужные свойства, я с интересом стал наблюдать за тем, как провал исчезает, а вместо него появляется нормальный пол шахты. Слишком большие потери при трансмутации, такими темпами у меня никаких запасов не хватит. На этот раз меня хватило, а дальше придется тренироваться. Благо мне удалось вспомнить, что у местных есть методики развития ядра, попробуем что-то новое, вдруг получится. Когда пол полностью восстановился, я подхватил тело и направился к выходу. Там меня уже ждали, шахтеры толпились у входа, и если бы не мои бойцы, они бы точно полезли внутрь. Он мертв. Выйдя, я положил тело на землю, споткнулся, неудачно упал, свернул шею. «Миша, Миша, как же так?» Терентий присел на корточки с телом, старший шахтер сгорбился, я физически ощущал его боль. «Терентий, у него была семья?» Я тронул мужичка за плечо, это важно. «Как не быть?» Терентий встал, и я заметил слезы в уголках его глаз, жена да двое ребятишек. Миша все грезил отдыхом, грозился на все лето на море с ними поехать, сам он из небольшой деревни и кроме Белозерска ничего не видел, да и жена его такая, только по телевизору и видели другую картинку. «Понятно», кивнув, я достал из кармана пачку денег и отсчитал 4000 рублей. У шахтеров тут зарплата была 200 рублей в месяц, деньги хорошие, но сейчас семья погибшего лишилась кормильца, так что ладно.